Я ответил, как же я смогу это сделать, новичок, я абсолютно не имею понятия о принципах их работы. Азазель ответил, дам тебе сначала пару моих заметок и исследований, судя по тому, что я видел, у тебя контроль маны на уровне владык, а значит и скорость воспроизведения мыслей тоже быстрая. Я хотел было ответить, но тут раздался звонок моего телефона. Я достал его и ответил на звонок. Это была Риас, она сказала, Иссей, был обнаружен демон-изгнанник, скорее приходи, я вышлю тебе координаты в СМС. Я ответил, хорошо, как раз собирался. После этого я положил трубку и сказал Азазелю, что ж, значит в следующий раз, ты принесешь мне эти заметки и исследования. Сейчас, мне надо идти. Азазель кивнула и сказал, тогда решено, можешь идти, я вызову тебя в следующий раз. Я кивнул и пошел на выход. Я пришел на территорию заброшенного дворца. Вдруг, я услышал голос Риас, сюда Иссей. Я повернул голову и увидел всех из оккультного клуба. Я подошел к ним и Риас сказала, прости за внезапный вызов. Я ответил, ничего страшного, я и так собирался уже домой. Ладно, оно на заводе? Коника ответила, несомненно, чувствую демонов-изгнанников. Акина сказала, нам приказано разобраться с ними до утра. Риас сказала, это означает, что они опасны, внутри особо не повоюешь. Риас повернулась и серьезно сказала, Асия, держись позади. Асия ответила, поняла. Риас продолжила, Акина и я посидим в засаде. Коника, Юта, Иссей, выманите его наружу. Акина ответила, да, президент. Коника ответила, ясно. Риас посмотрела на Юта и спросила, Юта. Юта очнулся и сказал, да-да. Я сказал, нет, вы останетесь, а я пойду, все-таки меня убить сложнее. Риас сказала, это опасно. Я ответил, Райзер поопаснее был. Больше я ничего не сказал, а сразу криком активировал крушитель баланса. В этот же момент Драйк тоже выкрикнул. Я привычно покрылся латными красными драконьими доспехами и влетел внутрь. Внутри я сразу же почувствовал ауру смерти и увидел миленькую девушку, в той стороне откуда исходит эта аура, зная, что эта тварь станет уродливым монстром. Я не мешкая приблизился к ней, схватил за горло и через потолок выкинул наружу эту тушу. Это нечто паучьей формы, получило разряд Акина и упало на землю. Я подлетел к месту, где оно упало. Там я увидел, как Риас, подходя к подпаленному монстру, говорила. Неверные, сбежавшие от своих хозяев лишь для того, чтобы делать, что вздумается, приговариваются к смертной казни. Именем главы клана Гримари, я уничтожу тебя. Риас использовала свою магию разрушения и в криках невероятной агонии, монстр исчезла. В этот момент приземлилась Акина и сказала, она потеряла рассудок, ее уже и демоном-то не назвать. Теперь понятно, почему вызов был срочным. Пока Акина это говорила, Риас подошла к Юта и спросила, что с тобой происходит, не похоже на тебя. Юта ответил, кажется, сегодня был не лучший день в моей жизни. Юта поклонился Риас и сказал, прошу меня простить. После своих слов, он развернулся и пошел с завода. Риас остановилась и произнесла, Юта, я деактивировал крушитель баланса, и подбежал к Юта, со словами, Юта, стой, что с тобой? Юта ответил холодно, тебя это не касается. Я ответил, же тебе говорил, что я твой друг, я помогу тебе, если смогу, беспокоюсь о тебе. Юта также холодно ответил, беспокоишься? Почему? Демоны заботятся только о себе. До скорого. Он повернулся уходить. Что ж, нарутотерапию используем, подумал я и схватил его за плечо и крикнул. Потому что мы друзья. Юта повернулся, произнося с насмешкой. Друзья, Иссей-кун, а ты заботливый малый, да? Просто вспомнил простую истину. Ради чего я живу? Ради чего я сражаюсь? Я спросил. Разве не ради Риас? Он ответил. Нет, живу ради мести. Святой меч Экскалибур. Живу ради его уничтожения. Он попытался вырваться из моей хватки, но я просто вмазал ему в лицо, со словами. Ты придурок. Думаешь, я буду тебя осуждать или останавливать от мести? Ни хрена. Тебе вот, что скажу, у тебя есть мы. Думаешь, мы тебе не поможем? Думаешь, бросим? Ни хрена подобного. Мы твои друзья, идиот. Друзья помогают друзьям в беде. Юта сплюнул кровь и сказал, это больно, Иссей-кун. После своих слов, он материализовал демонический меч и напал на меня. Юта атаковал и кричал, не тебе, тому, у кого все есть и живет счастливой жизнью, говорить мне это. Потерял все, верил в эту гребаную церковь и в этого ублюдочного бога. С каждым словом, он атаковал все быстрее и быстрее, крича, был выбран для проекта Святой Меч и меня ради этого привели в церковь. Проектом руководил Валпер Галилей, жирный бессердечный кусок дерьма. Когда все провалилось, Валпер приказал убить участников проекта, выпустив смертельный ядовитый газ. Чтобы я выжил, мои друзья специально сдерживали врагов, чтобы выбрался хотя бы я один. Выбрался, но все мои друзья были убиты. Он ударил мечом прямо мне в голову, но я уклонился, и он крикнул. В то время, когда я уже умирал, я встретил Риас, она оживила меня и сделала слугой. За это время я забыл свою главную цель, но сейчас вспомнила это месть за моих друзей. Для этого я должен уничтожить все святые мечи. Никто меня не сможет остановить. Выслушав всю его историю, я призвал перчатку Драйга и остановил меч, после чего спросил. Все сказал, лети. После своих слов я ударил его в корпус, и он влетел в каменный забор. Я подошел к нему и крикнул. Придурок, ты действительно думаешь, что твои друзья дали тебе право жить, спасли тебя, ради того, чтобы ты мстил? Ты совсем идиот. Юта ядовито смотрел на меня, а я сказал, вздыхая. Раз ты так в этом уверен, то ты и правда идиот. Да, я не знаю, какого было тебе, не знаю, потому, что ты как выразился, у меня все есть. Но, если бы я умирал ради друга, я бы ни за что, не хотел бы, чтобы друг мстил за меня, чтобы сделал смыслом своей жизни месть. Бы хотел, чтобы друг жил дальше. Так живи же ты, придурок, радуйся жизни, что тебе подарили, а отомстить мы тебе поможем. Теперь мы твои друзья, я не говорю тебе забыть о своих погибших друзьях, я говорю тебе жить с этим, помнить их жертву и жить дальше, как они этого и хотели. Взгляд Юта изменился, Юта задумался, а потом разрыдался. Он рыдал, словно понял, что та, говоря, всегда думал, почему. Почему именно мне удалось выжить? Многих из них были более грандиозные амбиции. Многие из них хотели выжить больше, чем я. Заслуживаю ли я жить в мире? Потом произошло то, чего даже я не ожидал. Без какого-то там кристалла появились души его друзей. Я видел их, парни, девочки, мужчины, женщины. Тут было слишком много душ. Киба открыл глаза и стал оглядываться на души своих друзей. Потом маленькая девочка схватила его за рукав и улыбнулась. Юта не выдержал, а еще больше разрыдался. Души превратились в синие огоньки и стали летать вокруг Юта. Одна девочка пролетела и сказала, «Все хорошо». Другая подлетела и тоже сказала, «Ведь мы вместе». Потом какой-то парень сказал, «Раскрой нам свое сердце». Мальчик сказал, «Всем нам». Маленькая малютка сказала, «Не буду бояться, даже если Бога не существует, даже если он не смотрит на нас». Другой мальчик продолжил за нее, «Наши сердца всегда». Юта, выпустив слезы, закрыв глаза, закончил, «Едины». После этого, все души вошли в Юта, и он засветился синим светом, озаряя ночь. Драйк сказал, «Пока Драйк это говорил, Юта очнулся, и все слезы исчезли из его глаз». Он сказал, «Мои товарищи не хотят мести, никогда не хотели. Тем не менее, я должен уничтожить зло, что сотворило это с нами, не могу допустить». Юта материализовал свой меч и закончил, чтобы кого-то постигла та же участь. Юта закрыл глаза и начал говорить, «Стану мечом, мои товарищи, единые с моей душой, позволит мне исполнить все мечты и надежды». Юта поднял меч к небу, меч засветился синим цветом, а потом черным и белым. Юта продолжил, «Стану мечом главы моих друзей». Потом он крикнул, «Рождение меча». Черное и белое свечение стало сливаться, образуя меч. Юта опустил его на уровень груди и сказал, «Меч изгнанника, клинок демона и святого». На золотой части меча в его середине образовывались красные магические письмена. Юта, взглянув на меч, убрал его и сказал, «Иссей, спасибо тебе, ты раскрыл мне глаза, показав истину». Киба встал на колено и сказал, «Клянусь, если тебе что-нибудь будет угрожать, я сделаю все, чтобы защитить тебя, обязан тебе своим спасением. Если я не верну тебе долг, не смогу называть себя рыцарем клана Гримари». Я наконец-то вышел из своего транса и шока от произошедшего, и ответил Юта, «Встань, я принимаю твою клятву». Юта встал и сказал, «Иссей-кун, уже поздно, тебе уже надо возвращаться, не волнуйся, я теперь в полном порядке». Я кивнул, и мы разошлись, я домой, ну, а Юта, без понятия куда, ведь я не знаю, где он живет. Мы были в моей комнате, я сидел на кровати, а Риас рядом со мной. Риас спросила, «Чем вы разговаривали с Юта?» Он изменился с того разговора. Я рассказал ей все, и Риас так сильно удивлялась, что не могла в это поверить. Когда она наконец успокоилась, я спросил, «Пойдем в душ», — Риас кротко кивнула, и мы пошли в душ. Закончив с душем, мы вернулись в мою комнату, и я томно сказал ей на ушко: «Хочу, чтобы ты исполнила обещание». Риас вздрогнула от моих слов и сказала, смущаясь: «Я пока не готова его принять». Я ответил ей, прикусив мочку уха: «Не бойся, хоть у нас это у обоих первый раз, я смотрел много видеоуроков». Риас отошла к кровати и смущенно сказала: «Иссей, я не...» Договорить я ей не дал, впиваясь в ее нежные, сладкие губки, просовывая язык внутрь, сплетаясь с ее языком. Риас брыкалась поначалу, мычала, но потом полностью расслабилась и стала отвечать на поцелуй. Мои руки стали исследовать ее тело, сперва спинку, потом ее змеиную талию, и наконец добрались до сочных аппетитных булочек. Я схватил ее попку руками и стал массировать ее, что заставило Риас стонать прямо мне в рот. Закончив с поцелуем, со словами: «Сейчас, я сделаю тебе приятно», я толкнул ее на кровать. Я подошел к кровати, наклонился, смотря на мою смущенную Риас, задернул ее пеньюар, открывая вид на ее черные кружевные стринги. Я плавными движениями рук стянул ее стринги до самых коленок, а после и вовсе снял, бросая их на пол. Моему взору предстала ее девственная киска, которая уже успела намокнуть от моих заигрываний с ее попкой. На лобке у нее был аккуратный алый пушок, но в целом киска была гладкая и очень соблазнительная. Пока я разглядывал ее, я услышал смущенный да нельзя голос Риас: «Эн, не смотри на нее». Я не обратил на это внимания, а приблизился к ее пленительной киске и попробовал ее вытекающие соки на вкус, что сразу же заставил Риас вздрогнуть. Мне это понравилось, поэтому, ладонями упираясь в ее бедра, я стал лизать внешний слой ее киски, не забывая и про клитор, который был настолько чувствителен, что как только я коснулся его своим языком, Риас резко сжала ноги и простонала. Я лизал ее киску сверху вниз, вращательными движениями, пока наконец не просунул свой язычок внутрь ее киски, где стал лизать ее стенки, слизывая все соки, заставляя стонать и извиваться Риас, как змею. Когда Риас была на пике оргазма, я с помощью маны создал электрический импульс на языке, благодаря чему Риас протяжно простонала: «М-м-м-ха-ма-ха», и сжала мою голову, выгибаясь мостиком, обильно брызгая струей мне в рот. Закончив, она, тяжело дыша, упала на кровать. Я усмехнулся и сказал: «Какая плохая девочка». Я переместился выше, прямо к ее лицу и такому манящему ротику, который, томно дыша, как бы приглашал меня к себе. Я принял приглашение и впился ей в губы, давая попробовать ей свои соки, руками снимая с ее плеч лямки от пеньюара, которые так и мешали наслаждаться ее грудью. Когда наконец-то эти надоедливые атрибуты были удалены, ее малышки четвертого размера выбрались наружу, с уже набухшими от возбуждения сосками. Одна моя рука была на ее груди, массируя ее, периодически сжимая сосок, а вторая на бедре, играясь с попкой. Все это в совокупности с моим язычком, что так и продолжало играться с ее не менее озорным язычком, заставляло ее стонать прямо мне в рот. Когда у нас уже не осталось воздуха, я отстранился от ее ротика и, целуя щеку, потом шею, ключицу, и наконец я дошел до ее груди. Я взял в рот ее сосок и стал нежно посасывать его, не переставая массировать грудь. Риас продолжала стонать, пока я не послал еще один разряд маны, что заставило ее кончить, страстно простонав и забрызгать простыню кровати. Я оторвался от ее груди и стал снимать с себя штаны с трусами. Сняв их, я отбросил на пол и навис над Риас. Я наклонился к ее ушку и томно прошептал: «Сделай мне приятно, любимая». Риас кротко кивнула и схватила член ручками, стала его дрочить. Не увидев никого эффекта, она подтянула меня к себе, просовывая мой член между своих малышек. Я с насмешкой сказал: «Видно, не только я смотрел уроки». Риас не ответила, а стала делать поступательные и вращательные движения своими грудями по моему члену, который просто тонул в блаженстве меж ее аппетитных сисек. Риас, посчитав это недостаточным, сделал резкое поступательное движение и взяла головку моего члена себе в ротик. Она сначала облизала его язычком, а потом и вовсе просунула глубже в ротик, причмокивая в такт движения. Так продолжалось некоторое время, пока я не почувствовал слабый намек на оргазм. Я усилил стимуляцию члена маной, заставив его обильно излиться ей в ротик и все до последней капли проглотить. Но Риас это так понравилось, что когда она проглотила все, она опрокинула меня на кровать спиной и подползла на четвереньках прямо к моему члену. после чего начисто вычистила его своим ротиком и сказала соблазнительным голосом: «Спасибо за угощение». Потом она сама подползла к моему лицу и поцеловала меня, при этом не забывая своей ручкой нежно надрачивать мой член, что сейчас был прямо возле входа в ее девственную киску. Риас оторвалась от моих губ и до сих пор с легким смущением сказала: «Я готова». К подтверждению своим словам, она направила головку моего члена ко входу в свою киску. Я кивнула и схватился за ее попку. Потом резкими движением бедер и рук насадил Риас на всю длину своего члена, разрывая ее девственную плеву в клочья, заливая кровью свой член. Риас вскрикнул от резкой боли. У Риас пошли даже слезы из глаз. Я не двигался, а приподнявшись, поцеловал ее, давая привыкнуть к ощущению моего члена внутри себя. Риас начала двигаться, заставляя мой член входить и выходить из себя. После чего она разорвала поцелуй и спросила: «Ты тебе приятно, мха?» Риас не смогла сдержать стон. Я ответил ей: «Конечно приятно, глупая. Ты самая лучшая». Риас обрадовалась и сказала: «Тогда можешь начинать двигаться, только медленно, я еще не до конца пришла в себя». Я кивнул и стал делать поступательные движения бедрами, медленно входя и выходя из Риас, при этом придерживая ее попку, чтобы точно регулировать скорость. Спустя какое-то время Риас больше не чувствовала боли, а только стонала от наслаждения. Я постепенно ускорился и уже двигался в ней с максимальной для нее терпимой скоростью. Риас уже не раз кончала за это время, не прекращая прыгать на моем члене. Я убрал руки с ее попки и схватил за грудь, сжимая словно в тиски. Риас продолжала скакать на мне, пока полностью не отдалась похоти. Именно тогда я почувствовал, что вот-вот кончу. Я усилил свою и Риас стимуляцию до максимума и резким движением вошел в нее, заставляя ее протяжно, громко застонать. М-м-м-ха. После опрокинув ее на кровать, пока она разбрызгивала свои соки во все стороны, я навис над ней и стал дрочить свой член так быстро, что появлялись остаточные образы моей руки. Риас, видя это, вскочила и взяла в свой пленительный ротик мой член, погружая его как можно глубже в горло. Я больше не мог сдерживаться и с громким ревом обильно излился ей прямо в горло. После процедура повторилась. Риас, проглотив всю мою сперму, вылизала начисто член, обняла меня и плюхнулась на кровать со мной, томно дыша, сказав слова: «Спасибо, Иссей, мой Иссей». Риас поцеловала меня, после чего она закрыла глаза и уже через некоторое время стала мирно посапывать, обнимая меня. Я, использовав мгновенную очистку на всей кровати, себе и Риас, обнял ее в ответ и, не думая ни о чем, кроме как об этой нежной красавице, которую я использую, я погрузился в царство Морфея. Часть 30. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. В этой главе нет клубнички, зато в ней прям очень много пафоса. Ну и сюжет я изменил, извините. Кто хотел Риналь или Коловарнир, они сейчас находятся на базе падших ангелов, как заключенные, под пытками. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я, как всегда, писать немного след главы и спать. Я проснулся от милого девичьего голоса. С добрым утром. Всплеск. Хе-хе. С добрым утром. Всплеск. Хе-хе. И звука раздражающего будильника, я полез на инстинктах к звуку рукой, но наткнулся на мягкую преграду в виде сисек Риас и ее лба, об которой я стукнулся своим лбом. Риас воскликнула, резко проснувшись: «Ай!» Я виновато улыбнулся и сказал: «Прости, Риас». В доказательство к своим словам, я поцеловал ее в лоб, спрашивая: «Уже не болит?» Риас смущенно сказала: «Уже нет, спасибо, Иссей». Вставая, Риас пошатнулась, я подхватил ее и спросил: «Тебе еще нельзя резкие движения совершать, так что будет аккуратнее». Риас кивнула и сказала: «Пойду приготовлю нам завтрак, помоги мне одеться». Я помог ей одеться, и она вышла из комнаты. После того, как Риас вышла из комнаты, день прошел как обычно. Мы позавтракали, умылись и пошли втроем в академию. Единственное, что пока шли, Риас похромывала, а так все в порядке вещей. Несмотря на то, что я не общался с этими двумя идиотами в академии, меня все равно пригласили в караоке. Я, конечно же, отказался, парни обиделись, и на этом все закончилось. Ближе к вечеру, Когда уроки закончились, мы с Асией отправился в оккультный клуб. Там уже собрались все, Риас, Юта и Коника. Риас как раз в этот момент говорила: «Теперь, когда здание безупречно, мы можем начать все заново». Все кивнули, и в этот момент в комнату вошла Акина, со словами: «Ара, Ара». «Все уже собрались?» — Риас сказала. «Акина, опаздываешь». Акина сказала: «Привела гостей». После ее слов, в комнату зашли Цубаки и Сона, со словами: «Прошу простить». Акина сказала: «Господа, имеют очень важное дело к президенту». Сона, проходя вперед, сказала: «Да, Риас, не согласишься ли ты сопроводить меня до дома? Там никто не помешает». Риас ответила: «Похоже, дело и правда серьезное». Сона ответила: «Да, довольно серьезное». После этого Риас вышла с Соной, а нас отправила домой. Подходя к дому, я почувствовал две ауры, а Асия так вообще сжалась от страха. Заходя в дом, мы услышали голос мамы: «Да, именно так». После чего ее смех и следующие слова: «Тогда у него плавки в бассейне порвались». Заходя в комнату, я увидел двух красавиц, одетых в рясу священника. Одна с двумя хвостиками с рыжими волосами, а другая, синеволосая, с средней длинной прической, с маленьким слоем зеленых волос. Рядом с синеволосой лежал меч, завернутый в ткань. Мама повернулась и сказала: «Иссей, с возвращением. Почему ты выглядишь таким потрясенным?» Асия сжалась за мной, и в этот момент заговорила Ирина: «Давно не виделись, Иссей-кун». Она указала на себя и спросила: «Помнишь меня?» Потом улыбнулась и сказала: «Это же я». Мама показала альбом и сказала: «Смотри, вот эта девочка, Сида Ирина Тян». Я воскликнул: «Ирина». После своего вскрика я подбежал к ней и крепко обнял, говоря: «Как же давно мы не виделись». Чем заставил ее смутиться. Ирина воскликнула: «Иссей, прекрати, тоже рада тебя видеть, но похоже, много чего случилось, пока мы были порознь. Никогда нельзя точно сказать, насколько изменится человек». Зиновия с самого начала смотрела на нас с Асией и Волком. Вечер прошел быстро, и я проводил Ирину, говоря: «Рад был увидеться, а ты стала очень красивой, Ирина». Ирина все время улыбалась, но тут сказала Зиновия: «Ирина, пошли, нечего с ним якшаться». Я холодно ответил: «Рот закрой, святоша хренова, я не с тобой говорю». Зиновия воскликнула: «Что ты сказал, чертов демон?» Я ответил: «Что слышала, или думаешь, что если ты с моей любимой Ириной, то я тебя не нашинкую на капусту?» Ирина покраснела и завопила: «Любимой». Дальше Ирина повторяла это неоднократно, словно впала в транс, а я разговаривал с Зиновией. Зиновия фыркнула и сказала: «Ты только языком молоть можешь, чертов демон». Я за миллисекунду оказался возле нее, взявшись за меч, ударил ее в живот, отправляя в полет. Ирина вышла из транса и воскликнула: «Иссей, ты что творишь?» Я, маной сорвав все ткани с меча, сказал: «Хо, неплохой меч». В этот момент я получил уведомление от системы. Я кивнул системушке и говоря: «Пожалуй, заберу его». Я мысленно отдал команду: «Инвентарь». Меч исчез и появился в ячейке инвентаря. Зиновия, отхаркивая кровь, не веря происходящему, сказала: «Как демон смог взять в руки экскалибур разрушения?» Зиновия закричала: «Куда ты его дел, чертов демон?» Я ответил: «Уничтожил, больше ты его не увидишь». Зиновия крикнула: «Ты заплатишь за это, демон». Ирина сказала: «Иссей, что ты натворил?» Она достала свой меч и напала на меня. Меч удлинился и должен был вонзиться мне в грудь, но я поймал его кончиками пальцев и приблизился к Ирине, говоря: «Прости, любимая, но девушкам мечи не игрушка». После чего я слегка толкнул ее, вырывая экскалибур мимикрии из ее рук. Снова пришло уведомление от системушки. Я мысленно отдал команду: «Инвентарь». Меч исчез и появился в ячейке инвентаря. Ирина с шоком наблюдала за этим. Потом воскликнула: «Иссей, что ты сделал?» Я спокойно ответил: «Забрал ваши мечи и уничтожил их, больше они никому не навредят». Вдруг я услышал голос Зиновии, что вытянула руку в пустоту: «Петра, Басилиус, Дионис и Матерь Божья, Дева Мария, откликнитесь на мой зов». Появился пространственный круг, из которого стал вылазить меч, замотанный в цепи. Зиновия взялась за рукоятку и сказала: «Именем этих святых, дремлющих внутри клинка, высвобождаю тебя». Цепи меча были уничтожены, а круг телепортации исчез. Я почувствовал невероятную мощь от него. Зиновия, взяв его в руку, махнула им и крикнула: «Святой меч, Дюрандель». После этого Зиновия сказала, указывая на меня: «Этот святой меч способен расколоть все на своем пути. Тебя, чертов демон, он уж подавно разрежет». С этим криком Зиновия напала на меня. Я же вызвал перчатку Драйга, который вопил: «Хо, даже так, но для этого, ее нужно попасть по мне». Я уклонился от удара Зиновии и ударил ее в ответ, заставляя влететь обратно в стену. Зиновия воскликнула: «Ублюдок!» и снова напала на меня. Я проделал с ней тот же трюк, что прошлый раз, моментально сблизился и схватил за рукоять дюрандель, после чего отправил Зиновию в стену. Как только я коснулся меча, я сразу почувствовал неудержимую мощь, что пыталась воздействовать на меня, и я получил уведомление от системушки. Ха, кто бы сомневался, но, зато, я могу им орудовать. Зиновия отхаркнула кровь и шоком на меня вылупилась, со словами: «Невозможно, как ты, чертов демон, можешь держать его?» «Как?» Я спокойно ответил: «Легко, но уничтожить как предыдущее не могу, а жаль». После этого я бросил дюрандель Зиновии, со словами: «Лови эту зубочистку». Дюрандель приземлился прямо в руки Зиновии. Я похлопал в ладоши, говоря: «Молодец, поймала, а теперь убери его, иначе я заберу его себе, он неплох, в отличие от тех зубочисток». Зиновия продолжала шоком на меня смотреть, говоря такие слова, как «невозможно», «демон», как и тому подобное. Я сказал Зиновии: «Если посмеешь еще раз на меня им замахнуться, я не убью тебя только ради Ирины, но меч заберу, а если и после этого ты не угомонишься, я снесу тебе им голову. Запомни, дура, вся ваша церковная чушь, что демоны плохие, бог хороший, ангелы хорошие, это полный бред». Зиновия пришла в себя и крикнула: «Заткнись». Я на это лишь покачал головой, говоря: «Бог хороший, не смеши. Это эгоистичная лицемерная мразь, создавшая священные механизмы и эти другие различные артефакты, что сеют смерть и разрушение. Где же эта тварь, когда я его так поношу? Где его архангелы? Нету их. Почему? Потому, что этот хрен помер еще во время войны. Помимо сатаны, помер и бог, но и на это была причина. Этот хрен запечатал одно страшное существо, из-за которого ослаб, потому что это существо способно уничтожить все. Сейчас, вами верующими идиотами правит архангел Михаил, и система, оставленная библейским богом». После моих слов, кричала уже не только Зиновия, но еще и Ирина: «Замолчи, это все ложь». Я посмотрел на нее с жалостью и сказал: «Не веришь мне, своему другу детства? Ну что ж, можешь вернуться после своей миссии в Ватикан и спросить, но приготовьтесь быть прозванными еретиками и изгнанными из церкви». Ирина продолжала говорить, что это все ложь. Я же продолжил свою тираду: «Ваши предрассудки об демонах и падших на самом деле ничтожны. Демоны ничем не отличаются от людей, если не считать их феодальное общество, поделенное на кланы. Так, у них все так же, как у людей, кроме физических данных, которые внешне от людей не отличаются, а вот внутренние кардинально. Насчет падших, это те же ангелы, которые якобы совершили грехи, но разве любовь – это грех? Разве любовь не величайшее чувство? Так почему же ваш божок изгнал Азазеля, своего верного последователя, за любовь к человеческой женщине? Как я уже говорил, это потому, что он был еще той лицемерной мразью. Азазель же не хочет войны вовсе, он вообще гораздо человечнее самих людей. Разве, что, он сильно увлекается своими исследованиями святых механизмов. Да, я знаком с ним лично, поэтому могу так говорить. Ваше дело верить мне, или нет, я не говорю вам отрицать свою веру, я говорю, не верить слепо. Я даже знаю, как вам доказать часть моих слов. Ирина, любовь моя, как ты можешь использовать Экскалибур? Тебе случайно синий кристаллик в вашей церкви не давали? Ирина отошла немного от своего шока и сказала: «Да, давали». Я кивнула и спросил: «Как получился этот кристаллик, ты знаешь?» Ирина ответила: «Он создан с Божьей помощью». Я рассмеялся и сказал: «Какая шутка, с Божьей помощью? Пусть так, вот только создан он из душ таких же верующих, как вы, которые были убиты в ходе проекта «Святой меч», а его лидера Валпера Галилей признали еретиком, а сами при этом пользуются его кровавой разработкой. Почему-то я не сомневаюсь, что они нашли способ, как воспроизводить эти кристаллики массово, не менее кровавым способом, хотя энергию можно было бы извлекать и не убивая никого. Например, если бы экспериментом руководил архангел Михаил, то он вряд ли стал бы убивать неповинных ни в чем, верующих детей. Он, пожалуй, единственный действительно добрый, если так можно назвать, но к врагам он беспощаден. Ирина воскликнула: «Ты врешь, этот кристалл». Я перебил ее, сказав: «Мой друг был частью этого эксперимента, и выжил только он, и то, ему повезло, что он встретил мою нынешнюю хозяйку, Риас Гримари, иначе бы он умер, как и все в тот день, и превратился в эти мерзкие кристаллы, в которых заключены их души. Ирина в ужасе воскликнула. Нет, этого не можно быть. Этот кристалл, сам епископ. Я снова перебил ее, словами. Теперь-то ты понимаешь, насколько ваша церковь прогнила, суть не в расе, а в самом существе, нет априори злых или добрых, они таковыми становятся, совершая страшные поступки. Или ты считаешь, что демонический ребенок, он с рождения что ли убивает? С этим у них все как у людей. Моя тирада о вопросах нравственности и убеждениях продолжалась уже целых полчаса. Наконец-то, я сказал все, что хотел, а на девушек уже смотреть было страшно, глаза пустые, но свою цель я выполнил. Я сказал, как я уже говорил, если вы не верите мне, можете спросить у своей церкви, но готовьтесь стать еретиками. Ладно, уже поздно, я пошел спать, а с вами увидимся завтра, ведь у вас миссия. И вы не просто так в гости зашли. После своих слов, больше не обращая на них внимания, я зашел внутрь своего дома и вошел в свою комнату. Там была Асия, что так и продолжала дрожать. Я хотел было утешить ее, но вдруг появился круг телепортации, из которого взволнованно вышел Риас, а Акина, увидев, что все в порядке, телепортировалась в другое место, не сказав ни слова. Риас, увидев нас, взволнованно побежала обнимать нас, со словами, как я рада, что вы в порядке, простите меня, должна была быть более внимательной к тому, что происходит вокруг, уже было приготовилась к худшему, так рада, с этого момента я буду гораздо, гораздо больше заботиться о вас двоих, пока я думал, что почему, что бы я ни делал, все диалоги проходят по канону, почему, Риас, зная, что я сильнее ее, все равно волнуется о нас, ладно, Асия, но я то... Пока я думал об этом, Асия уже успокоилась в объятиях Риаса и рассказала ей всю историю, и что я пошел их провожать после разговора один. Я ставил барьер, так что услышать погром она не могла, так же и повредить реальные объекты вне барьера тоже. Риас спросила у меня, они разговаривали с твоей мамой, я кивнул, а Риас сказала, ладно, уже поздно, не знаю, зачем они пришли, но... Тем не менее, завтра я встречусь с ними. Завтра после уроков они прибудут в клубную комнату. Мы кивнули, и в этот момент меня вызвала Зазель. Я сказал Риас, что мне нужно идти, и пошел на встречу с ним. Мы сидели на берегу реки и рыбачили, а Зазель, закинув удочку, удерживал ее магией. Я поступил так же. А Зазель дал мне огромный талмуд рукописи и сказал, это все мои исследования по артефакторике. Постарайся до следующей встречи изучить хотя бы половину. Я принял этот талмуд и, бегло просмотрев первую страницу, спросил, ты издеваешься? Каждый гребаный лист, это пространственный документ с объемом в 10 тысяч страниц А4, с мелким текстом, твоей ручной записи, а ты мне дал 5438 страниц. Ты предлагаешь мне прочитать 27190 страниц твоего мелкого шрифта. А Зазель пожал плечами и сказал, это для твоего же блага, тем более, я ведь не говорил, когда вызову тебя в следующий раз, может это произойдет завтра, может через неделю, или вообще через столетие. Я вздохнул, похоже мне придется все это прочитать. Я сказал с раздражением, ладно, хорошо, исследую эти записи, но, как я их спрячу? Странно будет, если я вернусь домой, с таким огромным талмудом. А Зазель посмотрел на меня как на дурочка и усмехнулся. Ты-то хочешь мирового господства, ты даже таких простых вещей не знаешь. Ладно, во-первых, просмотреть их может тот, кому я доверил их, или лично я, но больше никто, разве что, тот, кто не уступает мне по силам, типа Сазикса, но даже для него, уйдет 1000 лет на расшифровку. Но... Так уж и быть, я расскажу тебе о принципах пространственных карманах. А Зазель вздохнул, посмотрел на меня и неохотно стал объяснять. Слушай, как ты, наверное, знаешь, по крайней мере, я надеюсь, что ты знаешь. Пространство – это все, что нас окружает. Окружающий мир подпитывает пространственная концепция, создавая четырехмерное измерение, которое, скажем так, оберегает наш мир от распада в пустоте. Но это не все, помимо пространства – существует еще одно вездесущая концепция, а именно время. А Зазель вздохнула и сказал, ладно, это я слишком углубился в сами эти концепции, перейдем сразу к делу. Пространственный карман – это четырехмерное пространство, где время не имеет своего хода, поэтому живые объекты там храниться не могут, но из этого минуса вытекает плюс, Любые неживые объекты, кроме тех, что имеют душу, могут храниться внутри вечно не портясь и не разлагаясь, то есть, допустим, труп, ты туда засунуть можешь. Для пространственных карманов обычно используют емкости или мешки, да даже твою сумку можно сделать пространственным карманом. Я кивнула и сказал: «Ближе к делу, пожалуйста». Азазель раздраженно ответил: «Уже не терпится, да. Так слушай, для его построения используются пространственные руны, на основе маны, того, кто их использует. Также на основе этого, для запитки этих рун, требуются либо святые кристаллы, или демонические кристаллы высшего качества. В этих кристаллах сосредоточена пространственная концепция, поэтому именно они подходят для формирования пространства внутри пространства. Как ты, наверное, понял, демонические для демонов, а святые для падших ангелов или ангелов. Для создания пространственного кармана необходимо нанести пространственные руны внутри объекта, в котором мы хотим сформировать карман. После их начертания нам нужно будет подпитать их кристаллом высшего качества. Когда руны напитаются, внутри объекта сформируется четырехмерное пространство, что способно расшириться бесконечно, что зависит от количества сожранных им кристаллов. Оно стабильно, и после первого запуска, больше не требует подпитки кристаллами, разве что, ты хочешь расширить пространство внутри. Азазель выдохнул и продолжил: для того, чтобы поместить предмет внутрь, нужно его прямо туда и засунуть, а учитывая, что емкость вряд ли будет большой, то что-то типа здания ты туда разве что, по кусочкам засунешь. Хотя, есть высшие пространственные руны, они целиком и полностью зависят от степени контроля пространственной концепции, того, кто эти руны наносит, и также не требуют кристаллов, а основываются на личной силе и мане этого существа. В отличие от обычных пространственных карманов, им не нужна емкость. Скорее, это пространство создается на любом объекте, в особой пространственной руне. Также помимо того, что они питаются силой тех, кто их наносит, они более практичны, так как только от силы пользователя зависит, какие объекты он сможет туда перенести. При желании, там также можно хранить живые объекты, но для этого нужна еще и концепция времени, а не только пространство. В итоге, нужно соединить две концепции, время и пространство, чтобы получить пространственно-временную концепцию. Ладно, тебе до этого еще очень далеко, так что остановимся именно на первом варианте. Чтобы вытащить объект, тебе придется с помощью маны связаться со своими рунами, и из-за структуры рун, твое сознание попадет в пространство, где ты и должен будешь искать нужный объект, и мысленно вытягивать его. Как вытянешь, он появится из того места, куда ты его засунул. Справедливости ради скажу, что при высших рунах это работает иначе. Тебе не нужно связываться с рунами, они постоянно связаны с тобой и подпитываются твоей силой, так что тебе нужно только подумать о нужном объекте, и каким бы большим он ни был, он появится из рун. Единственное ограничение по сравнению с доменами – лишь то, что ты не можешь менять пространство внутри и входить в него сам. Азазель подленько усмехнулся и сказал: «Любых пространственных артефактах ты узнаешь в первой страничке, посвященную как раз им, а о пространственных доменах я расскажу тебе позже, когда ты будешь достаточно силен, но скажу лишь то, что для этого требуется совершенно иной вид энергии, которой ты пока точно не владеешь, да даже у меня лишь крупицы, чего недостаточно для создания домена. Ну также управление доменом зависит от концепций, которыми ты владеешь. Хо, это интересно. Если я стану сильнее, то смогу спасать тех, кто мне симпатичен, или просто нужных, верных слуг, не заключая с ними тех контрактов, которые я даже понятия не имею, как заключать». Я с раздражением кивнула и сказал: «Значит, ты предлагаешь мне переться в ад или на небеса за этими гребаными кристаллами, а перед этим еще и прочитать 10 тысяч страниц твоей рукописи?» Азазель усмехнулся и кинул мне маленький серый мешочек со словами: «Пока, можешь пользоваться им, я сделал его лично и настроил на твою ману, так что ты сможешь без вреда этим воспользоваться. Попробуй, мне он в принципе не нужен, но внутри есть еще по 5 кристаллов каждого вида, чтобы ты мог попробовать на основе полученных знаний создавать свои артефакты».